Здесь из них все ночи, ночи тут короче, а в Сочи жаркие ночи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, бармен, покрепче, налей, налей, налей. А я жду, солнце сияет, моя я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, моя девочка, ай-я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пришла ко мне из рая. Девочка моя, ай-я, бармен нам наливает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пришла ко мне из рая. Сияет моя я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, моя девочка, ай-я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пришла ко мне из рая. Девочка моя, ай-я, бармен нам наливает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пришла ко мне из рая. Моя девочка, ай-я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пришла ко мне из рая. Девочка моя, ай-я, бармен нам.